и встрепенулся. Неподалеку раздался протяжный злой вопль, ничуть вроде бы не сверхъестественный, а вслед послышались крики на непонятном, но несомненно человеческом языке. Что-то ему напоминали отдельные слова, вроде бы уже звучавшие. Он побежал туда, придерживая бившие по ноге металлические ножны кинжала. Кто-то, судя по скрипу снега, поспешил туда же по другую сторону восков. Распахнулась дверца, едва ли съездив поручика по физиономии. Он вовремя отпрыгнул и кинулся на крики. Выскочил Позин, прижимая рукой саблю, побежал туда же. С первого взгляда стало ясно, что тут происходит. Братья-бугровщики успели освободить от упряжи обоих пристяжных, и сейчас компании своего ямщика возились у оглобли каренника. Все трое определенно действовали в полном согласии. Рядом лежали в снегу два дорожных мешка, и тут же прямо перед лошадиными мордами стоял молодой японец, расставив ноги, зло бросая сквозь зубы непонятные слова, угрожающе пошевеливая обнаженным клинком. Лошади вспархивали и пятились, а люди, хоть и косились пугливо, наигравший отблесками лунного света меч, занятия своего не прекращали. Переводчика поблизости не усматривалось, так что объясниться с японцем не было никакой возможности, но и все и так понятно. «Так-так-так», — сказал появившийся с другой стороны самолетов. «Работящие вы наши, Кузьма с Федотом, да третий, как бишь тебя там?» «Кто рано встает, тому Бог подает. Что же это вы в такую рань с упряжкой мудрите? Лошадок выпрягаете точно. Поклажа вон лежит. Вы хитромудрые, уж не сбежать ли решили потихонечку? Не прощаясь по английскому обычаю. Нехорошо, братья, огорчаете вы меня». Японец что-то возбужденно твердил, указывая на братьев концом клинка. «Потерпите чуточку, господин загадочный иностранец», — развел руками самолетов. «Как же нам вас понять, если наш толмач отсутствует? Эй-эй, впрягай назад, кому говорю?» Кузьма, который был помоложе и щуплее, опустил руки, глядя неприязненно. Зато Федот постарше и кряжесть, и очевидно всегда игравший роль главного в этом предрассудительном дуэте, подступил к самолетову весьма решительно. «Николай Фельгонович, не мешай», — сказал он без тени покорности или страха. «Отойди с дороги, будь ласков. Мы не каторжные, а ты не конвойный стрелок. Мы люди свободные. Права свои знаем, не лопухи». «Знаешь, ты дуду на льду». «Николай Фельгонович, ты не лайся и не изображай из себя. Ты тут такой же приезжий, как и прочие. Власти по законам Российской империи не имеешь никакой ни над нами, ни над кем еще-либо. Мы, люди свободные, имеем право ехать куда хотим и как хотим. Лошадки нами наняты по всем правилам. Если что, претензию заявлять нам будет Ефим Егорыч, а уж никак не ты, сбоку припека. Филат». Он кивнул на прислушивавшегося ямщика. «С нами едет по собственной воле. Тоже человек свободный с собой распоряжаться, как ему угодно. Так что вежливо тебя пока прошу. Уйди с дороги и это заморское чудо в перьях с собой прихвати, а то ишь, Жележской размахался, а не воин». «Ух ты ж!» — покачал головой самолетов. «Ну ты орел, Федот, сущий древний римлянин, гордый и несгибаемый. Вынь да подай, значит, законные вольности, эголите тебе, аглоеду, либеретто и всякое там фратерните». «Умный ты человек, Николай Флегонтыч, вон даже по-заграничному лаяться умеешь. Только с дороги уйди, мы свои права знаем. А глазок-то у тебя, Федотушка, подрагивает». «А что ты ж хочешь?» — заорал Федот, уже не сдерживаясь. «Когда люди гибнут, что не ночь? Прикажешь всем подыхать? Нет уж, накось выкуси». «Не имеешь права препятствовать, ты не...» Гэп, кулак Самолетова врезался ему в скулу звучно и смачно. Нелепо взмахнув руками, Федот отлетел назад, повалился под ноги, всхрапнувший и отпрянувший пристяжной. «И в личность я тебе залезать никакого права не имею», — спокойно сказал Самолетов, встряхивая кистью. «Ты на меня, Федотушка, жалобу пронеси мировому или уж прямо в правительствующий сенат, если адрес знаешь». «Воспрепятствовать не могу, а коли уж все едино отвечать, я тебе могу еще и ногами побить. Хочешь? Право говоришь». Он неторопливо вытянул из кармана дохи большой черный Смит & Вессон и покачал на ладони. «Вот тебе право на все стволы заряженные. Уяснил, крот курганный? В Пронское тебя отпустить, чтоб ты там по живости ума всех перепорошил? Нет уж, извольте задержаться». Ушибленный ворочался на земле, мотая головой и стряхивая кровь. Удар был крепкий. Лошадь пятилась в оглоблях, перебирала ногами. К ним опрометью мчался японский переводчик в расстегнутом мундире. «Не надо бы так, Николай Флегонтыч!» Предусмотрительно отступив на пару шагов, заворчал оставшийся на ногах братец. «Мы люди тертые, мир повидали, в Санкт-Петербурге знакомство имеем. Что ж сразу в зубы, как мужичонке какому?» Не обращая на него внимания, Самолетов обернулся к переводчику. «Живее, милейший, переводите, что говорит ваш начальник. Я же вижу, что он чем-то не на шутку расстроен. Кеннеда-сан говорит, от этих двух и от их повозки ужасно пахнет демоном. Сначала он не был уверен, поскольку не обладает высокими духовными качествами своего почтенного дедушки, но потом уверился». «Так», — нехорошим голосом протянул Самолетов, — «слыхали, кроты? Объясниться изволите?» «Николай Флегонтыч, что же ты веру даешь косоглазому нехристю? Он тебе наговорит». «Николай Флегонтыч», — воскликнул он, делая шаг вперед, — «мне вот тут пришло в голову. Помните, имщики сплетничали, что это якобы профессор фон Вейд выкопал что-то нехорошее? Не знаю, как насчет профессора, а от этих можно ожидать. Они же лазают где ни попадя и суются куда попало». «Хорошая мысль, Аркадий Петрович», — откликнулся купец, все еще поигрывавший револьвером, «а главное, очень похожая на правду. От них и в самом деле ждать можно чего угодно. Были случаи в прежние времена. Рассказывали, помнится. Это еще что такое?» Поручик тоже услышал шум, приближавшийся из хвоста обоза. И вскоре сообразил, что это более всего напоминало конский топот. Выскочил на другую сторону, в лунном свете прекрасно рассмотрел, что прямо на него несутся всадники, вытянувшиеся вереницей. Обозные лошади показывали небывалую прыть, и неудивительно, слышно было, как лупят кнуты по крупам. Он стоял в полной растерянности, положив руку на кобуру. Скачущие были совсем близко. «С дороги!» — страшным голосом завопил передний. «Растопчу твою мать!» Они не собирались останавливаться, наоборот, понукали лошадей кнутами и жуткими воплями. Поручик отскочил в безопасный промежуток меж задком воска, бугровщиков и лошадиными мордами. Вовремя еще миг и растоптали бы. Мимо него, брызгая снегом из-под копыт, пронеслись всадники, цеплявшиеся за гривы, неуклюже мотавшиеся вверх-вниз на спинах неоседланных лошадей, оравшие что-то неразборчиво, охаживавшие кнутами обозных буцефалов. Поручик зачем-то машинально их считал. 2, 3, кажется, 8, а может 9. В голове обоза послышался сердитый рык, и тут же ударил револьверный выстрел, второй, третий. Саиб, подумал поручик, вновь выскакивая на обочину. Некому там больше воевать. Еще выстрел. Видно, как у головного воска, изрыгая проклятие, мечется высокая фигура без шубы и шапки. Точно, Саиб. Не похоже, чтобы он кого-то зацепил. Отсюда можно рассмотреть, что залитый лунным светом тракт совершенно пуст. Всадники скрылись вдали. «До Пронского не более 10 верст», — подумал поручик. «Лошадей они в паническом страхе жалеть не будут, так что доберутся быстро. И один бог ведает, что наговорят там со страху. Не будет обозу гостеприимной встречи, тут и гадать нечего». «Вот оно», — рявкнул Самолетов. «Началось. Расползаются, как тараканы от огня. Ну-ка вы, двое, живенько рассказывайте, что за беду нам на шею посадили. А может, кто из вас, сукиных детей, и есть черт?» «Кеннеда-сан говорит, никто из них не есть черт, но от них очень крепко пахнет демоном». Сначала он не был уверен, поскольку не обладает высокими духовными качествами своего почтенного дедушки, но потом уверился.